но внезапно что-то лязгнуло, сверкнула алебарда и замерла на уровне груди Джизмонди. Тот аж подпрыгнул от испуга. Часовой в Марионе и латах выступил из-за контрфорса, за которым прятался от ветра, и алебардой загородил проход. «Альт! Стой! Куда идешь?» Бенвенуто на мгновение лишился дара речи, столь неожиданно встретившись с непримиримым врагом, стражем закона, но быстро пришел в себя. «Я иду к герцогу», — объявил он. Алебарда поднялась, освобождая дорогу. «Проходи!» И часовой вновь укрылся за контрфорсом. Бенвенуто двинулся дальше. Тревога его еще более возросла. Слишком уж просто все получалось. Не к добру все это, подумал он. Войти-то легко. Да вот как удастся выйти? Эх, лучше б ему остаться в Меццалуна с несравненной Джанноцей и не казаться носа в святилище этого жуткого божества. И, выйдя на просторный двор замка, Джизмонди остановился, даже перспектива заработать много золота уже не казалась ему столь радужной. Пусть их получает хоть сам дьявол, но ему удалось совладать с нервами и даже посмеяться над собственными страхами, убедить себя в том, что ему не грозит ничего худого. Он осмотрелся, никого, если не считать двух часовых. Один охранял каменную лестницу на галерею, второй — арку, ведущую во внутренний дворик. Оттуда доносился гул голосов. Часовые не обращали на Джизмонди ни малейшего внимания, он же пристально оглядел их. У лестницы мужчина коренастый, смуглокожий, злобного вида. У арки, наоборот, высокий, светловолосый, вроде бы настроенный дружелюбно, так что свой выбор Бенвенуто сделал быстро и решительно направился к арке. «Я ищу герцога Валентино», — с трудом удалось ему изгнать из голоса дрожь. «Где мне его найти?» Часовой смерил его взглядом, лицо бандита, но одет пристойно, для придворного Бенвенуто показался бы лакеем. Но у лакея вполне сошел за придворного, поэтому часовой без малейшего колебания отступил в сторону и указал пикой на внутренний дворик. «Его светлость там!» Бенвенуто нырнул в арку и тут же, словно по мановению волшебной палочки, шум во внутреннем дворике стих. Собравшиеся там люди, похоже, затаили дыхание, но Джизмонди оставалось только гадать, что ж происходит во внутреннем дворике. Выход из арки загораживал кавалерист, во все глаза смотревший поверх голов, а толпа собралась человек в 100, главным образом солдат и придворных, хотя хватало и горожан. Кавалерист бросил на Бенвенуто сердитый взгляд, оторвал мерзавец от дела, когда тот сообщил, что ищет герцога Валентино. «Он там!» Кавалерист указал в самый центр толпы. «Что ж такое происходит?» Никак не мог взять в толк Джизмонди. Приподнялся на цыпочки, но ничего от этого не выгадал, поскольку роста был небольшого. Внезапно толпа разразилась приветственными криками и аплодисментами. Вновь Бенвенуто дернул за рукав часового. «У меня очень важное дело. Я должен увидеться с ним незамедлительно». Всадник взглядом смерил его с головы до ног. «Боюсь, что вам придется подождать», и указал на пажа, одетого в красно-желтые цвета, сидящего верхом на орудии у стены и хлопающего в ладоши. «Лучше поговорите с ним, он передаст вашу просьбу его светлости, как только тот освободится». Бенвенуто поблагодарил часового и бесцеремонно, расталкивая тех, кто попадался на пути, протиснулся к пажу. Вежливо заговорил с ним, затем перешел на крик, наконец дернул пажа за ногу и лишь тем привлек его внимание. «Я ищу герцога Валентино», — в какой уже раз повторил Джизмонди. «У меня очень важное дело, вопрос жизни и смерти». Паш вскользь глянул на него и усмехнулся. «Вам придется подождать, его светлость занят». «Чем же?» — спросил Бенвенуто, но Паш уже отвернулся от него. Ответ, похоже, следовало искать в центре толпы, поэтому Бенвенуто без лишних слов влез на орудие и встал за спиной пажа. Увиденное несказанно удивило его. Зрители образовали круг, чисто выметенный от снега. Посередине двое мужчин топтались друг против друга, чуть вытянув вперед руки. Оба голые по пояс, но на этом их сходство кончалось. Один был высок ростом, с могучим торсом, здоровенными кулаками, настоящий гигант. Смуглокожий, с черной бородой, телом, заросшим жестким волосом. У второго, который ростом ненамного уступал первому, стройного и гибкого, как лоза, с рыжеватыми волосами и бородой, тело белизной напоминало алебастр. Борцы. Теперь Бенвенуто все понял и пожалел светлокожего мужчину, не имеющего, по его убеждению, ни единого шанса на победу. Да и на что он мог рассчитывать в медвежьих объятиях гиганта? Потом Бенвенуто оглядел зрителей, пытаясь определить, кто же из них герцог. Взгляд его выхватил из толпы несколько надменного вида дворян. Но был ли среди них Чезаре Борджа, сказать наверняка он не мог. А борцы тем временем сошлись в схватке, качаясь то в одну сторону, то в другую. И тишину во внутреннем дворике нарушало лишь их свистящее дыхание. Шарканье ног по каменным плитам, да шлепки рук, пытавшихся ухватиться поудобнее за тело соперника. Бенвенуто смотрел во все глаза, изумляясь столь длительному сопротивлению белокожего. Вот его руки вцепились в шею гиганта, и теперь он предлагал все силы, чтобы наклонить того вперед, а потом сбить с ног. Бенвенуто видел, как под светлой кожей взбугрились могучие мышцы, и на плечах, и на спине. «Да, парень этот не так слаб, как казалось с первого взгляда», — отметил про себя Бенвенуто. Но все его усилия не принесли результата. С тем же успехом он мог пытаться сдвинуть с места быка. Гигант, широко расставив ноги, словно врос в землю, а затем двинулся с быстротой молнии. Мгновенно освободил шею, ухватил соперника за талию и оторвал от каменных плит. Но прежде чем сумел воспользоваться добытым преимуществом, руки светлокожего поймали его подбородок и заломили назад с такой силой, что хватка гиганта разом ослабла. И мгновение спустя они оказались в метре друг от друга, тяжело дыша, переминаясь с ноги на ногу, предельно внимательно следя друг за другом. Паш повернулся к Бенвенуто. «Мадонна!» — возбужденно воскликнул он. «Он же едва не победил!» «Кто он?» — спросил Бенвенуто. «Кузнец из Католики!» — ответил юноша. «Говорят, что сильнее его в Романье нет. А кто второй светлокожий петушок?» Паш вытаращился на него. «Да откуда вы заявились сюда, мессер? Уж не из новых ли земель, открытых мессером Коломбо? Это же его светлость, герцог Валентино!» Бенвенуто ответил суровым взглядом, нахмурился. «Послушай, парень, уж не хочешь ли ты выставить меня дураком?» «Дьявола!» — воскликнул Паш. «Да кто я такой, чтобы совершенствовать творение Божье?» Но тут крики толпы заставили их повернуться к рингу. Светлокожий борец нырком ушел от гигантских рук соперника, а сам схватил его за ноги и приподнял. Но руки последнего сомкнулись на шее светлокожего, тем самым исключая бросок, ибо по правилам он не засчитывался, если на землю падали оба борца. Но еще до этого, когда зрителям казалось, что кузнецу деваться некуда, в толпе завопили: «Герцог! Герцог!», убедив Бенвенуто, что Паш его не обманул. Однако изумление все еще не покинуло его. Неужели это действительно герцог, тот самый Чезаре Борджо, полубог, при упоминании имени которого он испытывал благоговейный трепет? Да что в нем божественного? Герцог, который борется с кузнецом во дворе собственного замка. Фу! Да чего бояться такого герцога?